Притча о блудном сыне. У одного человека было два сына. Старший был всегда хорошим и послушным. Сначала младший сын тоже слушал отца. Но вот он вырос и, придя однажды к отцу, сказал: «Отец, я хочу, чтобы ты сейчас отдал мне мою долю наследства». Отец сделал так, как он просил. Так внезапно младший сын стал богатым человеком. И он подумал: «А почему бы мне не пойти жить в какую-нибудь другую страну?» И, взяв все свои деньги, он ушел из дому искать счастье. Придя в незнакомую страну, он остался там жить. Все ему здесь очень нравилось. Каждый день он покупал себе самую вкусную еду и каждый день покупал себе всякие красивые вещи. Но работать он не хотел. Он не зарабатывал денег, и поэтому очень скоро все деньги, которые он взял с собой из дому, кончились. И вот он стал очень беден. Кроме того, страну, в которой он жил, постигло несчастье. Слишком много дождей выпало в тот год, и все зерно сгнило в поле. Урожаи были очень плохие. Все бедные люди стали голодать, потому что зерна в стране было мало, и хлеб был очень дорогим. Только богатые могли позволить себе купить хлеб. А молодой человек, потратив все свои деньги, стал очень бедным и вынужден был, как все бедняки, голодать. Однажды, не ев уже несколько дней, он подумал: «Мне надо пойти к какому-нибудь богачу. Может быть, у него найдется работа для меня. Тогда я ее сделаю, а он меня за это накормит». И действительно, в одном богатом доме он получил работу. Он должен был пасти свиней. Каждый день свиньи получали мучную похлебку. Они с жадностью набрасывались на еду. Молодой человек стоял, смотрел, как свиньи едят, и ему тоже очень хотелось мучной похлебки. Но никто не приносил ему ничего. Богач просто забыл о еде для молодого человека. Так прошло несколько дней, и молодой человек стал задумываться над всем тем, что произошло с ним за последнее время. Он понял, что совершил много неправильных поступков, и стал раскаиваться в них. Он вспомнил свой дом, своего отца. Он вспомнил еду, которую ел дома. «Слуги моего отца всегда получали еды вдоволь, а я голодаю в этой далекой стране», — думал он. И ему захотелось вернуться к себе на родину, домой. «Я пойду к отцу и скажу ему: отец мой, я согрешил против Господа и против тебя. Я знаю, что не могу быть больше твоим сыном. Но разреши мне быть твоим слугой», — решил молодой человек. Молодой человек отправился в обратный путь. По дороге он спрашивал себя: «Не рассердится ли отец, увидев меня? Не прогонит ли он меня?» Но, подходя к своей деревне, он увидел стоящего на дороге человека. Он сразу узнал его. Это был его отец. Но как же он изменился за это время? Он очень постарел и похудел. Отец тоже узнал сына и поспешил ему навстречу. Со слезами на глазах он обнял сына своего и стал целовать его. «Отец», — сказал молодой человек, — «я согрешил против Господа и против тебя. Я не могу быть больше твоим сыном». Но счастливый отец ничего не хотел слышать. Он позвал своих слуг и сказал: Принесите скорее одежду, чтобы мой сын мог снять эти грязные лохмотья». Слуги принесли красивую одежду, обувь и различные украшения. Молодой человек вымылся, переоделся и стал очень красивым. «Надо устроить большой праздник», — продолжал отец. «Мой сын вернулся домой. Я так боялся, что больше никогда не увижу его. Я боялся, что он погиб в дороге, но он жив, он пришел домой, и я так счастлив». Слуги радостно принялись за работу. Они закололи теленка, зажарили его и созвали много народа на праздник. Люди пили, ели и были счастливы. Старшего сына в это время дома не было. Он был в поле. Вернувшись вечером в деревню, он услышал, что в доме отца праздник. «Что случилось? Почему праздник дома?» — стал спрашивать он слуг. «Твой брат вернулся, и твой отец по этому поводу велел заколоть теленка и позвать людей. Все празднуют возвращение твоего младшего брата», — отвечали слуги. Как же рассердился старший сын, услышав это. Он даже не захотел войти в дом. Поэтому отец вышел к нему во двор и спросил: «Почему ты сердишься?» Старший сын ответил: «Я все эти годы работал. Я ни разу не ослушался тебя. Но ты ни разу не заколол даже самого маленького козленка, когда я праздновал со своими друзьями. А теперь, когда блудный сын вернулся, ты заколол целого теленка». Опечаленный отец сказал: «Сын мой, ты всегда был вместе со мною. Все, что принадлежит мне, принадлежит и тебе. Почему же ты не радуешься, что твой брат вернулся живым и здоровым в дом?» Вот какую притчу рассказал Иисус своим ученикам. Даже если ты и согрешил, но раскаялся, как это сделал младший сын, то ты всегда будешь прощен Господом, как блудный сын был прощен своим отцом. Но если ты возгордишься, то ты никогда не будешь счастлив, как это случилось со старшим сыном. Yeah.